Как? Вы считаете поступок Липутина остроумным? В страшном негодовании вскричала Юлия Михайловна. Этакую глупость, этакую бестактность, эту низость, подлость, этот умысел. Вы это нарочно. Вы сами с ними после этого в заговоре. Непременно. Сзади сидел, спрятался, всю машинку двигал. Да ведь если бы я участвовал в заговоре, вы хоть это поймите, так не кончилось бы одним Липутиным. Стало быть, я, по-вашему, сговорился и с папенькой, чтобы он нарочно такой скандал произвел. Ну-с, кто виноват, что папашу допустили читать? Кто вас вчера останавливал? Еще вчера, вчера! О, вчера он был так остроумен! Я так рассчитывал, и притом у него манеры. Я думала, он и Кармазинов, и вот. Да-с, и вот. Но, несмотря на все остроумие, папенька подгадил. А если б я сам знал вперед, что он так подгадит, то, принадлежа к несомненному заговору против вашего праздника, я бы уж без сомнения вас не стал вчера уговаривать не пускать козла в огород, не так ли-с? А между тем я вас вчера отговаривал. Отговаривал, потому что предчувствовал. Все предусмотреть, разумеется, возможности не было. Он, наверное, и сам не знал еще за минуту, чем выпалит. Эти нервные старички разве похожи на людей? Но еще можно спасти. Пошлите к нему завтра же для удовлетворения публики. Административным порядком и со всеми анерами двух докторов узнать о здоровье. Даже сегодня бы можно. И прямо в больницу, на холодные примочки. По крайней мере, все рассмеются и увидят, что обижаться нечем. Я об этом еще сегодня же на бале возвещу, так как я сын. Другое дело Кармазинов. Тот вышел с зеленым ослом и протащил свою статью целый час. Вот уж этот, без сомнения, со мной в заговоре. Дай, дескать, уж и я нагажу, чтобы повредить Юлию Михайловну.